Мне было стыдно перед Никой, а извиняться было глупо. Я не знал, что делать, и оттого говорил витиевато и путано. Ника, не сердись. Хлам имеет над человеком странную власть. Выкинуть какие-нибудь треснувшие очки означает признать, что целый мир, увиденный сквозь них, навсегда остался за спиной, или наоборот, и то же самое оказался впереди, в царстве надвигающегося небытия. Ника, если б ты меня понимала, обломки прошлого становятся подобием якорей, привязывающих душу к уже несуществующему, из чего видно, что нет и того, что обычно понимают под душой, потому что я из-под ладони глянул на нее и увидел, как она зевает. Бог знает, о чем она думала, но мои слова не проникали в ее маленькую красивую голову. С таким же успехом я мог бы говорить с диваном, на котором она сидела. В тот вечер я был с Никой особенно нежен. И все же меня не покидало чувство, что мои руки, скользящие по ее телу, немногим отличаются для нее от веток, которые касаются ее боков во время наших совместных прогулок по лесу. Тогда мы еще ходили на прогулки вдвоем. Мы были рядом каждый день. Но у меня хватило трезвости понять, что по-настоящему мы не станем близки никогда. Она даже не догадывалась, что в тот самый момент, когда она прижимается ко мне своим покошачьим гибким телом, я могу находиться в совсем другом месте, полностью забыв о ее присутствии. В сущности, она была очень пошлой. Ее запросы были чисто физиологическими. Набить брюхо, выспаться и получить необходимое для хорошего пищеварения количество ласки. Она часами дремала у телевизора, почти не глядя на экран, помногу ела, кстати, предпочитала жирную пищу, и очень любила спать. Ни разу я не помню ее с книгой. Но природное изящество и юность придавали всем ее проявлениям какую-то иллюзорную одухотворенность. В ее животном, если вдуматься в бытии, был отблеск высшей гармонии, естественное дыхание того, зачем безнадежно гонится искусство. И мне начинало казаться, что по-настоящему красива и осмысленна именно ее простая судьба. А все, на чем я основываю собственную жизнь, просто выдумка, да еще и чужая. Одно время я мечтал узнать, что она обо мне думает, но добиваться от нее ответа было бесполезно, а дневника, который я мог бы украдкой прочесть, она не вела. И вдруг я заметил, что меня по-настоящему интересует ее мир. У нее была привычка подолгу просиживать у окна, глядя вниз. Однажды я остановился за ее спиной, положил ладонь ей на затылок, она чуть вздрогнула, но не отстранилась, и попытался угадать, на что она смотрит и чем для нее является то, что она видит. Перед нами был обычный московский двор, песочница с парой ковыряющихся детей, турник, на котором выбивали ковры, каркас чума, сваренный из красных металлических труб, бревенчатая избушка для детей, помойки, вороны и мачта фонаря. Больше всего меня угнетал этот красный каркас. Наверное, потому что когда-то в детстве, в серый зимний день, моя душа хрустнула под тяжестью огромного ГДРовского альбома, посвященного давно исчезнувшей культуре охотников за мамонтами. Это была удивительно устойчивая цивилизация, существовавшие, совершенно не изменяясь, несколько тысяч лет где-то в Сибири. Люди жили в небольших, обтянутых мамонтовыми шкурами, полукруглых домиках, каркас которых точь-в-точь повторял геометрию нынешних красных сооружений на детских площадках, только выполнялся не из железных труб, а из связанных бивней мамонта. В альбоме «Жизнь охотников» — это романтическое слово, кстати, совершенно не подходит к немытым ублюдкам, раз в месяц заманивавшим большое доверчивое животное в яму с колом на дне, была изображена очень подробно. Я с удивлением узнал многие мелкие бытовые детали, пейзажи и лица. Тут же я сделал первое в своей жизни логическое умозаключение, что художник без всякого сомнения побывал в советском плену. С тех пор эти красные решетчатые полусферы, возвышающиеся почти в каждом дворе, стали казаться мне эхом, породившей нас культуры. Другим ее эхом были маленькие стада фарфоровых мамонтов из тьмы тысячелетий, бредущие в будущее по миллионам советских буфетов.